Из-за разбушевавшегося катаклизма, дворяне суетливо носились по дорогам общего пользования и создавали массивные заторы. В общем, к универу мы прорывались с боем около 2 часов, еще никогда я не был настолько утомлен и раздражен дорогой. Почему-то у местных водителей, когда внезапно начинался дождь или обильный снегопад, включался режим нервного самоубийцы. Они сигналили, беспорядочно рыпались вперед и, как правило, сталкивались с другими участниками дорожного движения, усугубляя и без того проблемную ситуацию. Но это все мелочи. Я решил, что очень несправедливо перекладывать все затраты на Рудольф, поэтому приобрел Лисе платье за свой счет. Она же пожертвовала ради меня подолом своего предыдущего наряда, сделала защитную повязку на лицо, чтобы я не задохнулся в тоннелях декампы. Такой поступок нельзя оставлять без внимания. Да и частичка человечного, той самой, что вечно сопротивлялась темной стороне, подсказывала, что подобное необходимо поощрять. В целом, поощрения и награды всегда стимулировали коллектив работать намного качественнее. Хотя, сложно сказать, что я относился к своим девчонкам, как строгий начальник. Они были моими боевыми соратниками, которых мне хотелось холить и лелеять. Столько дерьма пережили из-за меня, и сколько еще переживут. Страшно представить. Ну, вот, а ты ехать не хотел. Самодовольно усмехнулась Машуня. Шоппинг – это весело. Шоппинг – это нестандартное общение. Шоппинг – это терпеть не могу походы по магазинам. Перебил ее я. Не мужское это занятие. Вот совсем не мужское. Как же ты хоть видел, сколько там мужиков? Видел. И все они пришли со своими нимфетками. И только ради них. Так что, заканчивай продавать мне эту идею. В следующий раз поедете без меня. Да, неужели? Раперистка хитро сузила глаза. Чувствую подвох в твоих словах. Думаю, надо будет попробовать съездить вдвоем. Может быть, на следующих выходных ты поможешь выбрать мне купальник? Побуду твоей нимфеткой. Смерти моей хочешь, к тому же, ты уже не подросток. Шучу. Хихикнула Машуня, а затем вновь превратилась в холодную и неприступную командиршу батальона бравых фехтовальщиков, ибо к нам навстречу выбежала Иришка. О, Володя, обрадовалась она, а я тебя как раз ищу. Хм, так можно же было позвонить? Я вопросительно посмотрел на юную Строганову. Связь сбоит последние несколько часов. Не смогла дозвониться. Пожав плечами, ответила она. А, кажется, слышал что-то такое по радио. Я отвел блондинку в сторону. Что хочешь, понимаешь, тут такое дело. Иришка огляделась по сторонам и перешла на шепот. Ванесса Кальди заболела, а госпоже Долгоруковой нельзя появляться на балу. Погоди, то есть, как это, нельзя? Удивился я. А ты не знал? Господин Долгоруков строго-настрого запретил ей появляться на подобных мероприятиях, ибо танцы с мальчиками могут негативно сказаться на ее репутации, вновь оглядевшись по сторонам, пояснила Строганова. Но это по секрету. Пожалуйста, не проболтайся. Ладно, кому мне пробалтываться? Хмыкнул я. Так что там с Ванессой Кальди? То ли аллергия, то ли еще что. В общем, у нее опухло горло. А горло, между прочим, ее рабочий инструмент. Как двояко звучит. В плане, Иришка, ну сама наивность. Ничего, это так, дурацкая шутка в голову пришла. Усмехнулся я. Так, что там с ее рабочим инструментом? Матильда очень старалась, но там такие моменты, которые нельзя лечить магией. Есть шанс нанести непоправимый урон иммунной системе. В общем, Ванесса сидит в комнате и никуда не выходит. А у нас сегодня будет музыкальный номер. Мы обязаны его показать, ибо на бал приглашено много гостей. А я-то тут при чем? Как же, я видела, на что способна Жулина. Иришка тут же сделала жалобные глазки. Прошу, можешь одолжить ее нам на одно выступление? Ну, я взглянул на Жулю, которая уже с надеждой смотрела на меня и помахивала коротеньким пухлым хвостиком. Если она сама не против, не против. Тут же выдала дракошка. Я согласна, буду петь все, что скажете. Правда? Обрадовалась Иришка и тут же схватила Жулю за руку. Тогда нам надо срочно все отрепетировать, пока еще есть время. Супер, господин, я спою и вернусь. Теряя голову от счастья, пролепетала дракошка, увлекаемая блондинкой в сторону концертного зала. А так можно? Я вопросительно посмотрел на тут же растаявшую Машуню. Ну, использовать эп в концертных программах точно никто не запрещал. Да и формально, вы оба будете находиться в зале. Так что, проблем быть не должно. Очень на это надеюсь. Как только мы поднялись и зашли в тамбур, к нам тут же вывалился взъерошенный Анубис. Господин, наконец-то, Ты пришел. Нужно согласовать несколько моментов по финансам. Согласуем. Я оценивающе взглянул на египетского башка. Кстати, про тебя я совсем забыл. В плане, тут же насторожился страж весов. На бал со мной пойдешь. Я, ага. А это обязательно, уточнил Анубис. Мне бы тут, как бы дальше мир спасать. Нет, не выйдет. Сегодня особенный день, заключил я. Нужно, чтобы все адекватные боги были со мной. То есть, Лаки не идет, все верно, Лаки не идет, утвердительно кивнул я. Возможно, я тоже немного с шизой, мне почти 20 тысяч лет. А ну идея явно не понравилась, поэтому он сопротивлялся изо всех сил. Ну, тогда тебе запретят посещать университет, и ты не получишь доступ к искре. Пожав плечами, ответил я. Плохо. Увы, Анубиса поставили перед очень сложным выбором. Что мне надо сделать? Просто находиться в одном зале со мной, в костюме. У тебя-то хоть есть красивые вещи? Конечно, есть. Недаром же я самый богатый дух на планете. Слегка возмущенно ответил страж весов. Это все? Думаю, что все. А, я щелкнул пальцем, и подойдя к волчице, аккуратно взял ее за рогалик. Чего удумал? Злобно зарычала она. Вот, смотри, сможешь так же, как у нее, уточнил я. Хвост, как это унизительно. Сморщив лицо, выдохнул Анубис. «Я стараюсь не показывать свои божественные признаки на людях». «Так, значит, сможешь?» «Ну, конечно, смогу», — раздраженно ответил страж весов и выпустил пушистый темно-желтоватый хвост и волчьи уши. «Вот, отлично, я показал древнему большой палец, так и пойдешь. А может не надо, это не обсуждается. А, зачем? Мне вот непонятно. Чтобы на тебя не напали студентки, которые придут на бал в одиночку». Строго ответил я. Алиса говорит, там полная жесть. Понял. Обреченно вздохнул Ан. В таком случае можно мне съездить за костюмом? Можно. Анубис склонил голову, а затем пошаркал по коридору в сторону лестницы. Для него это будет максимальным унижением. Усмехнулась Лина, наяривая рогаликом прямо в моей руке. Представляешь, как сильно он предан тебе. Видимо, тому есть веская причина. Я отпустил пушистый хвост волчицы, но та... Как бы невзначай, снова вложила его мне в руку. И пока эта причина не исчезла, будем использовать его на все 200, а лучше 300%. Ты такой расчетливый, слегка шокированно произнесла Машуня. Используешь людей и духов, как хочешь, что ты имеешь против. Продолжая стоять с хвостом Лины в руке, злобно спросил я. Нет, наоборот, меня это очень сильно возбудило. Тихо, приказал я, об откровениях будем говорить в комнате, как прикажи, КХМ. «Совершенно с тобой согласна», едва скрывая смущение, ответила Слуцкая, но тут же остановилась. «Дьявол, что такое? Чертов корсет!» Вздохнула Машуня. «Я бы очень хотела понаблюдать за тем, как ты переодеваешься, но, к великому сожалению, мне нужно срочно идти и разбираться со своим платьем. Кстати, девочки, если у кого-то вопросы, вы можете пойти со мной, там столько завязочек». «Мурмя, я одна точно не справлюсь», — возмутилась Уся. «И у меня тоже куча нюансов», — вздохнула Рудольф. «Прекрасно, а у меня проблем нет», — обрадовалась Лина и начала вновь наяривать хвостом у меня в руке. «Значит, я останусь и пронаблюдаю за тем, как тут обстоят дела». «Ну уж нет, Мурмя, вкусниша мы с тобой наедине точно не оставим», — заявила кошка и схватила волчицу за плечи. «Собирайся в тишине и спокойствии». «Вкусниш, если что, вертолима тебе помогут, они на нарядах, собаку съели, разберусь», — сухо ответил я, и дождавшись, когда волчицу оторвут от меня и утащат к лестнице, с облегчением выдохнул. «Вот, этот прекрасный момент, когда можно спокойно посидеть в ванной, затем не торопясь собраться надушиться туалетной водой и насладиться полной тишиной, как мало надо для счастья, только я хотел зайти в комнату», как соседняя дверь распахнулась и на меня выпрыгнули Люся и Оксана. «Володя, выручай, Златан всемогущий, что там у вас?» Тут же напрягся я. «У Толика опять приступ», — жалобно произнесла Люси. «Он опять висит на потолке и не хочет никуда идти», — возмущенно ответила Оксана. «Шваброй пробовали сбить?» «Пробовали, он верткий», — вздохнула юная госпожа Игнатьева. «Мрадство», — плакало мое недолгое спокойствие. «Ну, пойдемте, разберемся». Неоднократно читал книги по человеческой психологии и натыкался на кучу странных моментов, которые могли происходить в людской голове. Соглашусь, что мозг – это весьма уникальный орган. Пару миллионов лет назад ученые Сената долгое время спорили на тему того, что же этот жировой сгусток на самом деле из себя представляет. К Кто-то утверждал, что первые разумные существа состояли из белка и слизистого жира, и лишь со временем начали отращивать скелет со сложной мышечной структурой, дабы выжить. Но были и те, кто заявляли, что мозги – это раса древних космических паразитов. Мол, они долгое время путешествовали и искали дом, пока однажды не напоролись на самую первую терру, где жили высшие приматы. Они захватывали их тела, адаптировались, и спустя энное количество времени попросту синхронизировались, создав новый вид – человек разумный. Конечно, все это – лишь безумные теории. Все знают, что первый человек – продукт селекции и эволюции. Ладно, кому я вру, случайно люди появились, а потом первородные разнесли их по всей мультивселенной, как пчелы пыльцу. Но так гласит основная теория. Что же было на самом деле? Златан его там знает. Так вот, если мозг в принципе был очень странным и интересным органом, то конкретно мозг Толика – дремучий лес. Мой брат опять залез на потолок и злобно шипел оттуда. А крысиный отряд и девчонки кружились снизу, умоляя этого ненормального полуфабриката спуститься на пол. Ну и что случилось? Вздохнув, поинтересовался я и прислонился плечом к стене. Опять ненужные истерики? Не пойду, не хочу. Недовольно ответил парень, держась за деревянную перекладину, словно паук. Я думал, ты закончил со своими странными припадками. Но, видимо, ты был прав. Константинополь не за день строился. Взяв швабру, я начал гнать Толика в сторону кровати, чтобы смягчить приземление. Я понимаю, экзамены или тесты, но бал-то тут, причем, не пойду, не хочу, как заведенный повторял он. Куда ж ты денешься? Усмехнулся я и ткнул древком швабры брату прямо в печень. Однако тот сдержал удар, вырвал у меня из рук оружие, а затем продолжил висеть под потолком. О, как, а ты стал намного сильнее. Тренировки не проходят даром, недовольно фыркнул он. Ладно, раз по-хорошему не хочешь, значит будем по-плохому. Я открыл шкаф и вытащил несколько цветастых книжек с кошка-женами на обложке. Девчат, учитесь, пока я жив. Уверен, он это далеко не в последний раз исполняет. Что ты собираешься сделать? Зарычал Толик. Это коллекционное издание, давай поиграем. Такое только у меня и у Акины Камина. Порву, если не прекратишь баловаться. У-у-у-у. Сейчас Толик больше походил на обозленного кота. Спускайся и приводи себя в порядок. Живо. Я схватился за корешок. Нет. Брат тут же отпустил балку и рухнул на кровать. Не надо. Знаешь, сколько я в очереди стоял. Психосоматика мгновенно отключается. Стоит только перевести внимание на что-нибудь другое. Самодовольно усмехнулся я. Девчата, вяжите его. Долго Люси и Оксану уговаривать не пришлось. Они быстро среагировали. И спустя мгновение Толик уже лежал мордой в пол, как типичный преступник-неудачник, столкнувшийся с силовиками. «Вы меня так просто не возьмете, я буду жаловаться», — рычал парень, пытаясь вырваться. «Тише, тише», — ласково произнесла Люси, связывая Толику руки. «Зачем ругаться? Мы же просто посидим на балу и, возможно, немного потанцуем. Мы будем очень нежны с тобой. Правда, правда», — добавила Оксана, — но прозвучало это крайне жутко. В итоге, мученика вновь уволокли в коридор. Немного понаблюдав за тем, как суетливый крысиный отряд успокоился и начал раскладывать башню Джинги, я заглянул в ванную комнату. Дед сидел на бортике купели и внимательно изучал огромное полотно формул и чертежей. «О, Владимир, рад встрече», — произнес он, когда я зашел в поле действия транслятора. «Взаимно. Как идут дела? Мой внук показывает невероятные результаты», — довольно ответил Павел, но тут же стал довольно задумчивым. «А еще он отлично справляется с инопланетными технологиями, как будто уже сталкивался с чем-то подобным. Знаешь, я вижу, как он растет, я помню, каким несмышленым он был раньше, прямо как слепой котенок, а сейчас я вижу его потенциал. Эх, если бы ты не стер те данные о фонде, мне было бы в разы проще убедить его не заниматься оружием. Ты же не понимаешь, ко, Владимир, ты не осознаешь, к чему идет эпоха огненного песка. А я осознаю, и сейчас вижу, куда стремится семья Демидовых. Толик, он способен изменить этот мир, а ты мешаешь мне. Мешал с нашей самой первой встречи тогда в банке. Дед, а с тобой точно все в порядке? Я с непониманием посмотрел на проекцию. Ты же можешь анализировать только техническую информацию. Разве? Нет, я немного улучшил транслятор и поставил на максимум взаимодействие с окружающей средой, пояснил Павел. Но, если это будет мешать общему делу, Я снижу уровень взаимодействия с окружающей средой. Просто, я всю здешнюю жизнь мечтал вот так проводить время со своим внуком. И сейчас у меня, дед, как будто подвис. Его глаза на мгновение вспыхнули, а затем вся проекция покрылась рябью от помех, но спустя 2 секунды пришла в норму. «О, Владимир, рад встрече», — произнес он. «Взаимно», — озадаченно ответил я, совершенно не понимая, что именно произошло. «У тебя все в порядке?» «У меня все отлично. Мой внук показывает невероятные результаты», — довольно ответил Павел. «Если так пойдет и дальше, мы запустим вашего друга в космос намного раньше указанного срока. Главное только подсчитать, на какую сумму мы можем рассчитывать. С деньгами разберемся чуть позже. Завтра утром встречаюсь со Столетовым, так что он нам и подскажет. А это, я подошел ближе. Ты не перезагружался только что?» «Что?» – удивился дед. «Нет, я же считаю, мне нельзя перезагружаться. Последние отчеты перезагрузки. 29 октября, 16 часов 22 минуты. ХММ, я с недоверием посмотрел на проекцию. Отчета последних выключений и включений. Выключение, 3 ноября 1 час и 52 минуты. Включение, 4 ноября в 9 часов 45 минут. Данные об ошибках, ошибки отсутствуют», — спокойно ответил Павел. «А что там по поводу улучшенного взаимодействия с окружающей средой?» «Не могу знать», — пожав плечами, произнес дедушка Паша. «А что там за улучшение, если не секрет? Можно чуть подробнее, который ты улучшил?» Я с подозрением смотрел на проекцию. «Ты говорил, что можешь снизить уровень взаимодействия, если это будет мешать». «Снизить уровень?» — дед задумчиво взглянул на потолок. «Честно, не имею ни малейшего понятия, о чем идет речь, но я могу поискать. Может, кто из наших сможет помочь в вопросе? Неужели я настолько утомился, что мне просто показалось?» «Да, нет, быть такого не может. Здесь явно что-то не так, но что именно?» «Ладно, работай, не отвлекаю». Я еще раз внимательно оглядел транслятор. Вроде все индикаторы горят, как надо. Что же это такое было? И главное, откуда он знал, что в банке был я, а не Толик? Бред какой-то. Зайдя в свою комнату, я сел на кровать и крепко так задумался. Может ли проекция обманывать? Исключено. У нее просто нет таких протоколов. Мог ли Толик ограничить меня в правах? Тоже вряд ли. Это не имеет совершенно никакого смысла. Да и проекция в таком случае меня уведомила бы. Может ли транслятор не зафиксировать ошибку в Винтро? Маленькая доля вероятности есть. Но тут не какой-то незаметный для системы баг. Тут явно приличный сбой. И сам Павел. На мгновение мне показалось, что я общаюсь с живым человеком, а не с оцифрованным разумом. То есть, он и раньше говорил о чувствах к своим родным, но то была запись, а не нечто осознанное. Что же произошло сейчас? Перенос сознания с одного носителя на другой уже давно не новинка. Но Винтро – это простой хранитель данных, а не сложная система с возможностью условно включить копию сознания на 100%. Сейчас настоящий Павел был очень далеко от нас и переживал очередную жизнь, а в Винтро было лишь его отражение, так сказать, малюсенький оттиск его сознания, который чисто физически не мог показывать чувства и анализировать свои эмоции. Я еще молчу о том, что оттиск не может связывать чувства и воспоминания. Так, что же это было? В кармане завибрировал мобильник. Вытащив его, я увидел сообщение от Шанга. «Ровно в полночь твоя тыква станет моей, и не пытайся посеять туфельку. Я все равно найду и поймаю тебя, радость моя». Кажется, это была отсылка на Золушку. Ладно, в любом случае, Шанга знала о Винтро и трансляторах гораздо больше, ибо жила во времена, когда они только появились. Возможно, у нее получится объяснить, что за хрень случилась с дедушкой Пашей. Очень на это рассчитываю. А то и без транслятора неразгаданных вопросов много. Заунывыч стек с подоконника и начал активно жестикулировать щупалкой. «Да, я помню», — вздохнув, ответил я. «Уже собираюсь». Началось. Облачившись в свой парадно-выходной костюм с широкими плечами и выслушав от хихальтираду на тему «Ой, жених», я вышел из общежития и неспешно направился за Машуней. Весь двор, тщательно вычищенный домовыми, заполнился студентами. Смущенные мальчики, ряженые в строгие костюмы или смокинги, и самодовольные девочки. Ох, чего тут только не было. И довольно открытые коктейльные платья, украшенными меховыми манто, чтобы не замерзнуть. И пышные бальные платья конца 18 века. И даже современные броские наряды, при одном лишь взгляде, на который можно было вывихнуть себе мозг. Честно, Моему старческому уму казалось подобное чем-то крайне странным и совсем не подходящим для студенческого бала. Да уж, некоторые модельеры действительно не от мира сего. Наверняка там много ппа, которые притащили подобные костюмчики из своих тер, ну, или много любителей запрещенных веществ. Иначе появление этих пестрых и крайне вычурных нарядов я объяснить не мог. У главных ворот организовалось настоящее столпотворение. В основном, наглые папарацци, которые очень хотели пофотографировать нарядных детишек-дворян. Ша! Громко гаркнула злого и камнем спикировала на охотников за сенсациями. Те столь дружелюбный жест от фамильяра ректора не оценили, поэтому поспешили ретироваться. Стоило мне подойти к общежитию третий годок, как тут же началось улюлюканье. И причем, не от парней, а от девчонок. «Ой, вы поглядите, какой милашка!» — произнесла наглого вида девчонка в коротком блестящем платье и белоснежной шубке из норки. «Кажется, Владимир Демидов. Да, да, конечно он. Дура, что ли?» — недовольно фыркнула вторая, и, зыркнув на меня, алчно облизнулась. «Даже жалко, что Слуцкая уже подсуетилась. Забрала бы такого сладкого мальчика себе. Эй, парнишка!» Из сугроба на меня выпрыгнула высокая шатенка в темной шубке и тут же схватила за руку. «Твоей маме невестка не нужна, а? Нет, не нужна», — ответил я и резко выдернул свою ладонь. «Слушай, а ведь твоей маме плохо», — с сожалением произнесла девчонка. «Чего это вдруг?» — удивился я. «Невестки нет, забавно», — усмехнулся я и пристально посмотрел на стырной третькурснице прямо в глаза. «Да только вот, не нужен тебе такой жених, дорогуша. Тебе откуда знать? Со мной». Я сделал шаг вперед, и наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. «Тебя ждет очень мучительная смерть. Смерть?» Раскрасневшаяся и дико смущенная шатенка рухнула пятой точкой в сугроб. «Эй!» — возмущенно воскликнула госпожа норковая шуба. «Я тоже хочу, чтобы меня сразили на повал. А ну иди сюд. Ай-яй-яй-яй». На крыльце появилась Машуня в своем нереально красивом платье изумрудного оттенка и с пушистым мантой закрашенного мутона, а затем схватила наглую девчонку за ухо. «Ингрид, кажется, я просила тебя не трогать моего парня». «Просила же?» «Да», — жалобно ответила госпожа норковая шуба. «Клянусь, это было случайно. За случайно бьют отчаянно», — сухо произнесла раперистка и отпустила бедолагу. Все жадные до мужского внимания третьей курсницы поспешили разбежаться в разные стороны. С Машуней лучше не спорить лишний раз, а за моей эффективной девушкой тут же вышли богини. «Ой, ну до чего хороши. А это кто? Чем-то напоминают моих богинь, но явно не они», — улыбнулся я. «Слишком красивые. Ой, вкусниш такой дамский угодник, мурмя», — махнув хвостом, промурлыкала Уся. «Знает, как сделать девушкам приятно. Угу, в том-то и проблема», — хмыкнула волчица. «Уж больно много жадных до господина женщин вокруг, даже около общежития оставить нельзя. Уведут, не уведут», — уверенно заявила Машуня и приветственно поклонилась мне. «Господин Демидов, госпожа Слуцкая», — я ответил на ее приветствие. «Дело в том, что на местной тире целовать руку во время приветствия принято только замужним дамам. Если же речь идет о молодой аристократке, то уместен кивок или же поклон. Все зависело от того, в каких вы отношениях». «Мм», — я вопросительно посмотрел на Машуню. «Мы кого-то ждем». «Вообще-то, ждем», — кивнула раперистка, и спустя мгновение к нам вышла Дуняша, облаченная в очень красивое золотистое платье. «Прошу меня простить», — виновато произнесла дракошка. «А во, ты не забыла про своего дракона?» — подумала, что будет несправедливо выводить ее в свет в старой ночнушке. Хмыкнула Машуня. «Шучу, я каждый год покупаю Дуняше платье, но она их носит только на мероприятия, боится порвать. Хмм, кажется, в поезде дракошка упоминала, что получает новую одежду крайне редко, или не получает вовсе. Выходит, не такая уж Слуцкая и плохая хозяйка. Теперь мы можем идти?» — поинтересовался я. «Можем». Машуня, словно королева, плавно спустилась ко мне и подала руку в белоснежной длинной перчатке. «Я готова к танцам. Надеюсь, я вас не разочарую», — улыбнувшись, ответил я. «Уж постарайтесь». На мгновение слегка надменную и холодную маску раперистки пробила ласковая и теплая улыбка. В такие моменты Машуню даже можно было назвать очень милой. Вычищенный от бушующей стихии дворик студенческого городка украсили разноцветными фонариками вдоль тропинок, а желтые гирлянды на деревьях создавали атмосферу волшебства и праздника. Уж, что-что, а украшать и создавать атмосферу дворяне умели. Возле главного корпуса уже сформировалась небольшая толпа. Из знакомых лиц я увидел Апраксина с широкоплечей леди со старших курсов, Штиглица с шикарной блондинкой и даже Барди Беглес. Анной Вейковой, да, ну, это же самая застенчивая девчонка в университете. Как они вообще познакомились? Даже не так, что общего между мисс Скромность Универа и вечно охотящимся, совершенно бестактным ценителем девичьей красоты. Странно, но, видимо, сегодня день такой, а рядом со входом нас уже поджидал разодетый, как самый натуральный дамский угодник, Анубис. Темно-синий костюм, белоснежная, чуть расстегнутая рубашка и уши с пушистым хвостом. Все, как надо. Правда, те наглые третьекурсницы, которые пытались на меня напасть, уже алчно поглядывали на стражи весов. Видимо, бедняжки настолько отчаялись, что готовы были наброситься на древнее божество, лишь бы не танцевать в одиночестве. Но, вообще, я заметил, что на мероприятии пришло много одиночек, и в большинстве своем, девочки. Видимо, парни застеснялись и решили провести время в компании мира танков, чтобы выяснить, чье орудие мощнее. А зря, сейчас такой клев. Поймают, и даже делать ничего не надо будет. Кстати, еще несколько нагловатых четверокурсниц поймало двух мальчиков-первогодок, которые решили прийти на бал в одиночку. Ух, даже представить страшно, что будет с ногами этих бедолаг к концу мероприятия. Бестии наверняка затанцуют их до смерти. Госпожа Брендискорп, как всегда, хмыкнула Машуня, когда увидела, куда именно я смотрю. А, что с ней? Перес Брендискорп, одна из самых главных хулиганок. Ну, была таковой, пока не пришла твоя сестра и не усмирила пыл наглой англичанки. В общем-то, все прекрасно знают о склочном характере Пересы и стараются не общаться с ней. Да и подружки ее тоже ничем не лучше. Стремно быть одиночкой на балу, вот и ловит глупых первогодок, чтобы те изображали их кавалеров, пояснила раперистка. Вообще, девчонки очень любят балы и прочие мероприятия, а вот мальчишки, как-то, не очень. Поэтому всех глупеньких первогодок мужского пола сразу же расхватывают одинокие гарпии со старших курсов. Мне казалось, что парням в 17 лет наоборот интересно с девочками. Видимо, не всем. Но, опять же, про балы одиноких гарпий ходит множество слухов. И многие из них довольно жуткие. Улыбнулась Машуня. Например, бытует мнение, что первогодок после бала заставляют раздеваться и купаться в бочке с холодной водой, или могут поднять к шпилю главного корпуса и привязать на всю ночь. Только вот, тем, кто ведется на подобные слухи, почему-то невдомек, что на территории университета круглосуточно дежурит инспектора. Чем моложе человек, тем проще ему что-то внушить. Пожав плечами, ответил я. Именно поэтому школьники верят во всякую муть с призраками и прочей мифологической фигней. Раперистка выглянула из очереди. Ох, да, когда они уже начнут запускать. Владимир Аркадьевич, к нам подлетела огромная неясыть, и не успев затормозить, рухнула в снег. Ой, простите, красивая птица поднялась и отряхнула перья. А, вы чего стоите в очереди? Потому что все стоят в очереди. А вы, простите, кто? «Сконкс», — ответила неясыть и тут же залетела ко мне на руку. «Инспектор Сконкс, между делом, чемпион турнира и его спутница, являются VIP-персонами и проходят в зал вне очереди. Нам об этом никто не сообщил», — удивился я. «Правда, красивая птица почистила перышки. Видимо, тот, кто должен был сообщить, запамятовал. Сконкс, к нам подлетела злова. Почему победитель турнира стоит в очереди? Я уже решаю этот вопрос». Виновато ответила неясыть. «Ты должна была передать послание 7 часов назад. Сова тоже залетела ко мне на руку. Ты, что, не передала? Ну-у-у». Сконкс распушилась. Возмутительно. «Угу». Злово клюнула неясыть в голову. «Тебя и без того с натяжкой сделали инспектором. А ты даже простые задания выполнить не можешь. Ужасно». Раскрыв огромные крылья, сова еще раз клюнула коллегу. «Когда ты уже начнешь включать голову, я исправлюсь». «Честно, исправится она, ага, конечно, отведи господина Демидова и его леди через второй вход, уж надеюсь с этим ты справишься, безмозглая кляча», выругалась злова, а затем мягко прикусила меня за мочку уха. «Простите ее, она новенькая, еще не совсем понимает, что тут и как, ничего страшного, мы не замерзли», ответил я, «если что, я буду рядом, угу-гу». Злова вспорхнула с моей руки и взмыла в небо. Тяжелая у нее работа. Нужно все держать под контролем. Ладно, идем. Виновато вздохнула неясыть, и спрыгнув в снег, потопала в сторону бывшей погрузочной рампы главного корпуса. Сегодня такой напряженный день. Столько дел. Чем я могу загладить свою вину? Подумаю, ответил я, ибо мои мысли сейчас были совсем не об этом. Возле старой металлической лестницы стояли Оксана с Люсей и обеспокоенно что-то обсуждали. Явно ничего хорошего. О, Володя, девчата тут же подбежали к нам. Вы чего такие взъерошенные? Настороженно поинтересовался я. Володя, это просто кошмар, вздохнула Оксана. Толик исчез, пояснила Люси. Как исчез? Я с непониманием посмотрел на девчонок. Был с нами, а затем мы отлучились на пару минут, и его уже не было. С грустью ответила Люси. Может быть, он в комнате? Нет его там. Оксана скрестила руки на груди. Мы уже все возможные места проверили. Он, как в воду провалился. Звонили, трубку не берет. Сейчас возьмет. Холодно ответил я и вытащил мобильник. Гудки, помехи, а потом снова гудки. Всего 5 попыток, две из которых оказались неудачными. Иришка и радиоведущие оказались правы. Со связью реально что-то не так, мрадство. Я с сожалением посмотрел на Машуню. Извини, дорогая, но мне надо найти Толика. Возможно, это опять его идиотская истерика. Но вдруг что-то случилось. Обычно он не убегает от проблем, да и телефон всегда берет. Я понимаю, ты пока займи нам место. Я вернусь сразу, как разыщу его. Бал подождет, уверенно заявила раперистка. Брат моего парня, мой брат, ну или что-то типа того. В общем, я тебя не брошу. Уверена, территория университета огромная. Так и я, не сахарная, улыбнулась Машуня. Если будем работать в команде, то обязательно справимся. Ты ж моя золотая, с облегчением выдохнул я и повернулся к своей божественной команде. Друзья, есть очень большая вероятность, что Толик напрашивается на нешуточные звездюли. Слово старшего брата – закон. Если он так сильно их хочет, так давайте же дадим ему их. Да, дружно ответила божественная команда. А ты, куда? Я схватил за хвост неясыть, которая хотела свалить под шумок. Хотела отплатить, помогая искать Толика. Но вы же знаете, какая большая у нас территория. Мне бы хоть зону поиска обозначить. Обыщи все от восточного корпуса до старого вишневого сада. Принюхивайся, ищи его энергодар. Поняла, обреченно вздохнула неясыть и взмыла в воздух. Сообщу, если что-нибудь найду. Ну, а мы, пожалуй, разобьемся на группы. Я огляделся по сторонам. Сперва найдем крыс, а крысы уже смогут по запаху отыскать своего хозяина. И главное, если найдете, не бейте сразу, оставьте наказание этого полуфабриката на меня. Так точно, босс. Сгорая от стыда и недовольства, Толик заперся в ванной комнате и уселся в центр круга с формулами. Что-то не так, поинтересовался дедушка, вышедший из стенки. Мои идиотские припадки, это просто ужасно. И главное, так стыдно перед девчонками. Вздохнул Толик. Как избавиться от этой фобии? Что именно тебя беспокоит? Важные мероприятия. Как подумаю, что могу там как-то обделаться, все, начинаю сходить с ума. Начинается панический припадок, и я уже себя не контролирую. Володя, единственный, кто умеет вытаскивать меня из этого состояния. Но даже перед ним мне жутко неудобно. Может быть, не стоит бояться сделать что-то не так. Тебе пора принять, что жизнь не бывает идеальной. Мы все совершаем ошибки, иногда мелкие, а порой такие, от которых родной внук потом не разговаривает с тобой до конца жизни. В этом суть человека, в этом вкус нашей жизни. И бояться, что ты где-то напортачишь, то же самое, что заблаговременно приготовиться к поражению. Это неправильно. Ну, хорошо, допустим, мы с тобой поссорились, но во всем остальном-то ты был крут. Разве нет? Крут, дедушка грустно улыбнулся. Я совершил кучу ошибок, и это при всем своем невероятном опыте. Понимаешь, нельзя бояться того, от чего ты попросту не застрахован. Тем более, от такой мелочи, как ошибки. К тому же, ты, Демидов, а Демидовы должны уметь достойно принимать поражение. Отец всю жизнь верил в меня, но не в настоящего меня, а в образ, который я для него нарисовал. И я так боюсь, что теперь, когда Володя неимоверными усилиями помог мне добиться моего нынешнего положения, я не смогу это удержать и вновь стану посмешищем. Не справлюсь, вновь упаду на самое дно, вздохнул Толик, и тогда от меня все отвернутся, а я не хочу больше быть никем. Мама и папа принимают тебя любым, ты сам виноват, что лгал им. Володя, как я понял из твоих рассказов, встретил тебя на дне. Алиса и Регинка тоже любят тебя любым. Так что семья никогда от тебя не отвернется. В этом суть Демидовых. В нашем единстве, в нашей истории и в наших нерушимых узах. А общество, знаешь, неважно, дворяне там или простолюдины. Даже если ты все сделаешь идеально, найдутся те, кому ты не понравишься. Всем не угодить, что дворяне, что простолюдины, ненавидят тех, кто чего-то добился в этой жизни. Ты боишься допустить ошибку, но ты даже не осознаешь, что сейчас жизнь дает тебе шанс. Шанс потренироваться и поэкспериментировать, как именно нужно общаться с людьми. Балы и светские приемы – важная часть жизни дворян. Там находят взаимовыгодных партнеров, невесты, даже новых друзей. И сейчас, пока ты на первом курсе, ты должен взять себя в руки и пройти все это самостоятельно. Понять, что это за механизм, и как именно он работает. Механизм, парень обрадованно щелкнул пальцами. Ну, конечно, механизм. Я же просто могу разобрать все эти мероприятия, как механизмы, по частям. И тогда я, договорить Толик не успел, поскольку в тамбуре послышался стук в бронированную дверь. Я, сейчас, дедуль, ты никуда не уходи. Телефон не забудь. Ай, зачем он мне там нужен? Отмахнулся парень и радостно выбежал из ванной комнаты. Щелкнув мощным замком, Толик выглянул в коридор и с ужасом увидел лежащее перед порогом тело Алины Фризе. «Боже, что с тобой?» – испуганно выдохнул парень и аккуратно перевернул девушку на спину. «Я хотела пригласить тебя», – задыхаясь, прошептала она. «Но чертов приступ, я позову Матильду, ты, держись». «Нет, лекарство у меня». В комнате, бледная, словно снег, Алина выглядела максимально жутко. «Можешь отнести меня туда?» «Конечно». Толик суетливо запер бронированную дверь и, едва не запнувшись об подношение для Рудольф, потащил умирающую госпожу Фризе в женское крыло. «Какой этаж?» «Второй». Девушка закатила глаза и обмякла в руках парня. «Боже!» Ужаснулся Толик и ускорился. «А комната? Какая? Номер? 18. Ладно, ты только не умирай, умоляю. Моя жизнь в твоих руках», — выдохнула Алина. Быстро спустившись вниз, Толик галопом пронесся по женскому крылу и залетел в комнату госпожи Фризе. «Где лекарство?» «В черной сумочке. Белый пистолет-шприц». «Хорошо». Толик уложил Алину на кровать и, порывшись в маленькой сумочке, извлек пистолет. «Продержись еще секунду». Буквально, секунду. Встав на одно колено, парень хотел приставить пистолет-шприц к руке девушки, но госпожа Фризе резко подскочила и, выхватив лекарство из рук Толика, выстрелила ему в шею. По всему телу прошла странная покалывающая волна. Парень с непонимающим видом посмотрел на Алину. Девчонка злорадно улыбалась. Прямо, как настоящий демон. Почти, как жнец в том магазинчике манги. «Вот ты и попался, господин Демидов», — проурчала она и щелкнула Толика по лбу. Не в состоянии пошевелиться, парень рухнул на пол. «Что? Что ты мне вколола?» «Небольшую дозу мышечного релаксанта. Не бойся, эффект пройдет через 15 минут». Алина присела возле поверженного парня и ласково провела кончиками пальцев по его щеке. «Глупый, господин Демидов. Мне даже немного жаль тебя. Зачем это все? Надоело смотреть на то, как две недостойные и жадные стервы делят моего плюшевого мишку». Холодно ответила юная госпожа Фризе и вытащила еще один пистолет-шприц. «Сильвия, идиотка, чуть не спалила всю контору. А, ведь я всех предупреждала, чтобы не использовали любовное зелье в открытую». «Любовное?» Да Толика начинало доходить, что здесь происходит. «Ага, Леночка так старалась для всех нас. Ведь вы, мальчики, в большинстве своем, глупые. Вы не понимаете, что именно вам надо. Ну, по крайней мере, ты, Толик». Алина склонилась над лицом парня и жадно облизнула его щеку. «А ведь я просто хочу тебе помочь. Волкова и Игнатьева видят в тебе ресурс. Не человека, а игрушку. Они не любят тебя, в отличие от меня. Они хорошие. Не смей говорить про них плохое. Или что? Сейчас ты в моей власти, медвежонок. Поэтому, будь добр, лежи и не дергайся. Капелька любовного снадобья прямо в кровь, и через 15 секунд ты будешь без ума от меня, и на бал мы пойдем вместе. Я хочу, чтобы эти сучки были раздавлены и уничтожены. Ты даже представить себе не можешь, как сильно бьет по самооценке тот факт, что парень ушел к другой. У-у-у, это уничтожает сердце и душу. Это очень и очень больно», — усмехнулась Алина. «Посему, широко открой глазки и смотри только на меня. Обещаю, больно не будет, идиот».